В этом пункте их интересы совпадали, так что юноша даже не потрудился ответить. И вот они с третьей оставили позади крики и хихиканье, раздававшиеся из прикрытых занавесками нор возле входа, и поднялись по ступенькам настолько скрипучим, что, казалось, ведут они прямиком в пыточную камеру. В их новое жилище едва проникал свет. Пахло мочой и застарелым потом. По счастью, комнатенка выходила к воде. Воду было видно сквозь щели тростникового щита, которым прикрыли дыру в кирпичной кладке. На полу лежала циновка, вся в подсохших пятнах. Она годилась для чего угодно, только не для спанья. Так что Ци отпихнул ее ногой и достал из дорожного узелка кусок холстины. Кашель третий отвлек его от нехитрого обустройства. «Я должен раздобыть лекарство прямо сейчас». Ци огляделся по сторонам. Комнатенка была размером со шкаф. Выпрямиться во весь рост не получалось. Юноша не понимал, как мог пьяный вымогатель содрать с него столько денег за этот ящик. К тому же комнату использовали, по-видимому, как складское помещение. У стены громоздились бамбуковые палки, такие применяют для ремонта. Ци сделал из них каркас и накрыл холстиной. Получилось нечто вроде палатки. А потом испачкал третье лицо грязью с пола и объяснил, что делать. А теперь слушай внимательно. То, что я скажу, очень важно. Девочка распахнула глаза как можно шире. Я должен уйти, но скоро-скоро приду. Ты помнишь, как спряталась, когда наш дом рухнул? Так вот теперь прячься в этот бамбуковый домик и не разговаривай, не выходи, не высовывайся, пока я не вернусь. Тебе понятно? Если ты все сделаешь хорошо, я принесу тебе леденцы, которые продавал тот волшебник. Третья кивнула. Ци очень надеялся, что девочка все сделает правильно. Да и выбора у него не было. Пока третья пряталась, юноша молился покойным родителям, прося для нее защиты, а потом порылся в своем узелке, размышляя, что из вещей получилось бы продать. 4 куска ткани, нож, найденный в развалинах родного дома. За это не получить даже спасибо. Только Сун-Син-Тун, унаследованное от батюшки уложение о наказаниях, имело хоть какую-то ценность, если, конечно, найдется желающий его приобрести. По дороге на императорский рынок юноша припомнил, что лучшие книги продают под деревьями, окружающими летний павильон в апельсиновом саду. Поэтому, чтобы поберечь силы, Ци спустился к императорскому каналу и, обязавшись отработать поездку, получил бесплатное место в лодке. Поскольку лодка развозила товары, им пришлось изрядно покрутиться по сети городских каналов, но все равно передвигаться по воде в Линь-Ане было быстрее всего. По счастью, Ци добрался до книжного рынка в самое удачное время. В этот час студенты выходили из учебных залов, чтобы попить чаю и поинтересоваться книжными новинками, поступавшими из печати. Оказавшись в толпе молодых кандидатов в чиновники, одетых в аккуратные черные курточки, Ци вспомнил, как сам он год назад бродил по этому саду в поисках книг по судебной медицине. О, как он был алчен до новых знаний! Но ничего ему тогда не попалось, хотя Фэн и рассказывал ученику о самых редких изданиях. Шагая к палаткам с трактатами по юриспруденции, Ци с завистью ловил обрывки разговоров, напоминавших ему о той поре его жизни. Молодые люди рассуждали о важности учебы, о последних течениях в конфуцианстве, Бывший студент поймал себя на том, что предается мечтаниям, вместо того, чтобы думать, как продать книгу. И вот он оставил позади торговцев поэзии и направился к лоткам с юридической литературой. Как Ци предполагал, уложение о наказаниях оказалось здесь одной из самых востребованных книг. Вследствие этого и предложение было велико, и цены самые разные. Внимание юноши привлекло великолепное издание «Сун Син Тун», обшитое шелком, очень сходное с его собственным экземпляром. Он подошел к продавцу. «Сколько стоит?» Продавец поднялся с табурета и с торжественным видом приблизился к книге. Он отряс пыль с ладоней и перелистнул страницы, точно лаская красивейшую женщину. «Я вижу, ты способен оценить подлинное произведение искусства», — польстил он возможному покупателю. «Это рукописный Сун Син Тун, изящная каллиграфия мастера Ханя. Ничего общего с этими дешевыми копиями, которые штампуют где ни попадя». Ци признал его правоту. «Сколько?» — повторил он. 10 000. Считай, что даром». Продавец пригласил юношу полюбоваться книгой. Ци вежливо отказался. Он чуть не забыл, что в Линь-Ане все отдают почти даром в кавычках. Однако, судя по знатности покупателей у этого лотка, книги здесь были действительно ценные. Ци пригляделся к старичку с намасленными усиками. Он интересовался тем самым уложением в шелковом переплете. Одет он был в блестящую красную куртку и шляпу с полями того же цвета, типичный наряд почтенного преподавателя. Старик осторожно листал уложение, длинный полированный ноготь его мизинца скользил по рядам иероглифов, лицо его озарялось светом. Но оно тотчас стало хмурым, когда продавец назвал цену. Видно было, что для старичка книга стоит слишком дорого. Однако он не вернул ее сразу, а продолжал рассматривать. Ци услышал, как он просит продавца отложить ценный экземпляр и обещает вернуться с деньгами. Действовать следовало незамедлительно. «Прошу извинить меня за дерзость, достопочтенный господин», — заговорил Ци, как только старичок отошел от лотка. Тот посмотрел на незнакомого юношу с удивлением. «Сейчас у меня нет времени. Если ты хочешь поступить в академию, обратись к моему секретарю», — бросил старик, не замедляя шага. Теперь уже удивился Ци. «Нет. Простите, господин. Я заметил, что вас заинтересовала одна старая книга, а я волею случая владею похожей и готов уступить ее вам куда дешевле». «Неужели?» «Рукописный». «Сун Син Тун», — недоверчиво переспросил старик. Ци развернул свой экземпляр уложения. Старик принял его из рук в руки и осторожно открыл. После тщательного осмотра он хотел вернуть его юноше, но тот отказался. «Вы можете оставить его себе за 5 000». «Простите, молодой человек, я не покупаю краденого». «Господин!» «Вы ошибаетесь», — вспыхнул Ци. «Эта книга принадлежала моему отцу, и, уверяю, я не стал бы ее продавать, если бы не нуждался в деньгах». «Прекрасно. И кто же был твой отец?» Ци закрыл рот. Он знал, что находится в розыске и не желал себя выдавать. Старик хмурил брови в ожидании ответа. В конце концов он вернул юноше книгу и зашагал прочь. «Господин, клянусь вам, я не лгу!» Старик шел, не оборачиваясь, но и Ци поспевал следом. В конце концов, он придержал ученого за плечо, и я могу это доказать. Ученый остановился. Он был вне себя от гнева. Если непростительной наглостью считалось докучать незнакомцу на улице, то удерживать прохожего и вовсе недопустимо. Ци испугался, что старик позовет стражу, надзиравшую за рынком, но, по счастью, он этого не сделал. Он снова посмотрел юноше в глаза, а потом сбросил его руку. «Ну что ж, проверим». Ци прокашлялся. Ему нужны были деньги. Он должен был убедить этого человека и получил для этого всего одну возможность. Юноша закрыл глаза и сосредоточился. Сун Син Тун. Первый раздел. Об обычных наказаниях. Он набрал побольше воздуха и продолжил. Самое малое из наказаний осуществляется самой тонкой частью бамбукового стебля, дабы пробудить в преступнике сокрушение о совершенных ошибках и должным образом предостеречь от совершения таковых в будущем. Второе наказание осуществляется более толстой частью бамбукового стебля, дабы сделать страдания и позор более ощутимыми. Третье наказание состоит во временной высылке за 500 ли, дабы побудить виновного к раскаянию и исправлению. Четвертое наказание есть вечная высылка, и применяется оно к преступникам, присутствие которых в обществе нежелательно, но не заслуживающих при этом высшей меры. Минимальная дистанция высылки для таковых – 2000 ли. И, наконец, пятое наказание – есть умерщвление преступника путем удушения либо перерезания горла. И замолчал в ожидании похвалы от академика. «Не жди от меня восторгов, юноша. Я знаю этот трюк». «Трюк?» — не понял Ци. «Вы учите наизусть пару разделов и выдаете себя за студентов, но я преподаватель с большим стажем. А теперь убирайся, пока я не позвал стражника». «Трюк, вы говорите? Спросите из любого места, господин». Ци снова протянул ему книгу. «Как это?» «Ну вот откуда захотите. Ну, давайте», — с вызовом предложил Ци. Академик задумался, потом открыл книгу на удачу и перевел взгляд на текст. И вновь посмотрел на Ци, который дожидался настоящей проверки. «Прекрасно. О разделении дней, господин Всезнайка!» Юноша сделал глубокий вдох. Этот раздел он не перечитывал уже несколько месяцев. «Ну уже, вспоминай!» Время шло. Академик нетерпеливо притоптывал. Он уже собирался вернуть книгу, как вдруг юношу словно прорвало. «Согласно императорскому альманаху, день подразделяется на 86 частей. Рабочий день состоит из 6 часов между рассветом и сумерками, в ночи также 6 часов, таким образом, общая протяженность дня и ночи составляет 12 часов, календарный год составляет 360 полных дней. Однако возраст человека следует исчислять по астрономическому циклу, начиная с того дня, когда его имя и дата рождения заносятся в государственный реестр». «Но как ты...» — выдохнул академик. «Господин, я вас не обманываю. Эта книга моя, но за 5000 она станет вашей». Ци видел, что старик никак не может решиться. «Господин, моя сестра больна, и мне нужны деньги. Пожалуйста». Ученый еще раз посмотрел на уложение. Замечательный переплет. Переписано от руки, штрих за штрихом. Ну, просто картина мастера. Иероглифы выписаны проникновенно, с чувством, поэтично. Тяжело вздохнув, он закрыл книгу и вернул ее юноше. «Право, жаль. Действительно, прекрасный экземпляр, но Я не могу купить у тебя эту книгу. Да почему же? Если из-за цены, так я сбавлю. Пусть для вас будет 4, всего 3, господин. Не будь назойливым. Если бы я увидел эту книгу раньше, то непременно купил бы, но я уже сговорился с тем продавцом, а мое слово стоит больше, чем любая скидка, которую ты мог бы мне предложить. Да к тому же было бы несправедливо лишить тебя этого произведения искусства, воспользовавшись твоим бедственным положением. Ученый как будто взвешивал все за и против, глядя на озадаченного юношу. Послушай-ка, мы вот как поступим. На, держи 100 монет, а книгу оставь себе. Видно ведь, как тебе не хочется с ней расставаться. Что до денег, не сочти их за оскорбление, пускай это будет заем. Отдашь, когда справишься со своими проблемами. Я возглавляю академию, она носит мое имя. Мое имя — Мин. Цин не знал, что и сказать. Ему было очень стыдно, но он принял горсть монет и нанизал на свой шнурок, однако обещал менее чем через неделю вернуть сумму с процентами. Старичок улыбнулся, согласился, а потом вежливо простился с Ци и пошел своей дорогой. Юноша спрятал книгу и помчался к большой аптеке, единственному в Линь-Ане государственному учреждению, где он мог приобрести нужное лекарство меньше, чем за 100 монет. Аптека помещалась в центре города. Она была не только крупнейшим хранилищем медикаментов, но и местом, где оказывали помощь беднякам. «Но ведь нужно еще доказать, что мне действительно требуется лекарство», — всполошился Ци. Это было серьезным препятствием. Если больной не приходит в аптеку сам, то представляющий его родственник должен предъявить рецепт от врача или уплатить за лекарство полную стоимость. Но если у Ци денег не хватало даже на лекарство, то как же, черт побери, оплатит он услуги врача? И все равно юноша решил не отступать от намеченного плана. Приходить вместе с третьей было опасно. Вдруг их опознает кто-нибудь из аптекарей. У дверей учреждения толпились десятки семейств. Эти люди пришли жаловаться на плохое лечение. Ци миновал вход для обычных посетителей и пошел прямо в отделение благотворительной помощи. Там теснились болящие двух категорий. В одной группе собрались увечные. Другую, менее плотную, зато более шумную, составляли приезжие с детьми, и ребятишек, конечно, тянуло побегать. Ци уже пристроился ко второй группе, как вдруг его сердце сжалось от ужаса. Неподалеку он увидел стражника с рябым лицом и его огромную собаку. Рябой рассматривал всех по очереди, и взрослых, и детей, прокладывая себе дорогу пинками. Это был определенно Гао, не оставивший своих поисков. Сыщик знал, что сестра Ци больна, поэтому ждал его именно в аптеке. И если юноша попадется ему на глаза, вряд ли удача вновь улыбнется ему, как то случилось на баркасе. Ци хотел незаметно удалиться, но увидел, что собака, принюхиваясь, идет прямо к нему. Возможно, это просто стечение обстоятельств, но всего вернее, она выследила его по какой-то вещи, взятой в деревне. Ци попробовал не дышать, но собака все равно зарычала. Проклятье! Он понял, что стражник вот-вот его заметит. Собака снова зарычала, медленно обошла застывшего юношу и потянулась к его руке. Ци уже готов был отдернуть руку и броситься прочь сквозь толпу. Но, к его удивлению, огромное животное принялось облизывать его пальцы. Юноша вздохнул с облегчением. Оказывается, собаку привлек запах лапши. Ци ей не мешал, дожидаясь, пока она сама не отойдет, а потом начал медленно продвигаться к группе, состоявшей из коллег. Вот он уже почти влился в ряды убогих, но вдруг услышал властный окрик «Стой!». Ци оставалось только повиноваться. Его пробила нервная дрожь. «Если тебе нужно лекарство для ребенка, становись обратно в другую очередь», — расслышал он в общем гуле. Юноша немного приободрился. Раскомандовался всего-навсего аптечный служащий с туповатым лицом. Вот он уже смотрит в другую сторону. Но когда Ци оглянулся еще раз, взгляд его встретился с ледяным взглядом Гао. «Только бы не узнал!» — возмолился Ци, и вот, спустя миг, показавшийся ему вечностью, стражник закричал. Ци сорвался с места в тот самый момент, когда собака уже нацелилась на его горло. Он выскочил из аптеки и побежал вниз по улице, переворачивая все, что попадалось на пути, дабы затруднить погоню. Во что бы то ни стало, добраться до канала, иначе конец. Ци скользнул между рядами повозок, перебежал через мостик. Прямо перед ним оказался торговец с растительным маслом, обрушивший на юношу град проклятий, когда ценный товар вылился на землю. По счастью, на масле лапы у собаки разъехались, и беглецу удалось немного увеличить дистанцию. А потом он сам поскользнулся и выронил отцовскую книгу, и тотчас же, невесть откуда, взявшийся оборванец подхватил ее с земли и растворился в толпе. Ци проклял себя за неуклюжесть, а вопли рябого стражника опять зазвучали ближе. В одной из торговых палаток Ци разжился мотыгой, и бешеная гонка продолжилась. Канал был совсем рядом. Беглец увидел пустой баркас и кинулся к нему. Он уже ухватился за швартовочный конец, но подоспела ищейка Рябова и отогнала юношу к стене. В зверюгу, казалось, вселился дьявол. Она щелкала челюстями, не давая юноше ступить шагу. Ци увидел приближающегося стражника. Сейчас он подбежит и арестует опасного преступника. Ци поднял свою мотыгу и изготовился к обороне. Собака напряглась перед прыжком. И вот Ци нанес свой удар и промахнулся. Он замахнулся мотыгой во второй раз, но собака успела первой и вцепилась ему в ногу. Ци ощутил, как острые зубы пронзают его икру, но боли не почувствовал. Он ударил изо всех сил. Череп животного затрещал. После второго удара собака разжала зубы. Гау в замешательстве остановился. Ци бросился к каналу и, ни секунды не раздумывая, прыгнул. Вода полилась в ноздри, зато сверху его укрыл слой грязи. Ци поднырнул под старую лодку, потом ухватился за дальний борт и снова вдохнул. Подняв голову, увидел Рябова. Теперь мотыга была в его руках. Ци опять погрузился в воду и вынырнул с другой стороны лодки. Долго ему не выдержать. Рано или поздно Гао его поймает. В этот момент над каналом разнеслось оповещение об открытии шлюзов. Юноша вспомнил, насколько опасно находиться в воде при распахнутых створках. Вспомнил о большом количестве смертельных случаев. Это мой единственный шанс. Не думая об опасности, Ци разжал руки, отдаваясь на волю течения, которое тотчас его подхватило. Теперь к шлюзу несся мощный поток, в котором точно ореховая скорлупка барахталась, то погружаясь в глубину, то вновь выныривая на поверхность человеческое тело. Ци пронесся через первые ворота. Вскоре все пространство между шлюзами будет занято входящими лодками. Не помня себя, Отчаянный пловец греб ко вторым воротам, стараясь держаться посередине канала. Когда волна ударила в створку шлюза, ему удалось уцепиться за какой-то канат. А потом уровень воды начал стремительно подниматься, баркасы и лодки пошли стеной, угрожая раздавить чудом уцелевшего юношу. Не выпуская из рук каната, он попытался выбраться наверх, но правая нога перестала ему подчиняться. О, духи тумана, что еще стряслось? Глянув, цепонил. Укус не прошел для него даром. Проклятая зверюга! Плотнее упершись левой ногой, он кое-как вскарабкался на берег. По ту сторону шлюзов юноша разглядел Гао. Стражник в ярости пнул труп собаки. «Где бы ты ни прятался, тебе не уйти, слышишь? Я все равно возьму тебя живым или мертвым, пусть даже это будет последнее, что я успею в своей жизни». Ци смолчал. Сопровождаемый изумленными взглядами, он, хромая, побрел прочь и вскоре затерялся в толпе.